Путь Таро. Младшие арканы. Итак, наш путь души длиной в 22 старших аркана завершен. Мы прошли его от Шута до мира, достигли точки, в которой этот путь замыкается, чтобы начать снова. Прежде чем приступить к изучению младших арканов, пролистайте свои записи в рабочей тетради, сделанные на пути старших. Постарайтесь уложить эту историю в одну линию, уловить взаимосвязь при переходе от одного аркана к другому. В дальнейшем это поможет вам читать расклады. Если потребуется, сделайте паузу перед тем, как начинать исследовать карты мастей. В самом начале мы с вами говорили о том, что старшие арканы показывают значимые судьбоносные события и ключевые поворотные точки на жизненном пути. Младшие же, к изучению которых мы с вами сейчас приступим, будут говорить о ситуациях житейских, бытовых и ежедневных. Но это не значит, что они менее важны, чем старшие. Ведь именно из маленьких событий в основном и состоит наша жизнь. В приложении к этой книге вы найдете подробное объяснение и историю происхождения мастей и придворных карт. Я нарочно не включаю этот раздел до рассмотрения карт, чтобы не замутнить ваше восприятие. Потому что, как вы помните, первое впечатление и ассоциации – самые верные. Заведите в рабочей тетради новый раздел. Освежите в памяти схему, по которой мы анализировали старшие арканы. Мы продолжим ее придерживаться. Обязательно записывайте свои первые мысли и впечатления. Старайтесь анализировать, даже если они кажутся вам малозначимыми. Любая деталь, от позы изображенного персонажа и его выражения лица, до цвета одежды и погоды на фоне, имеет значение, если привлекает ваше внимание. Обязательно конспектируйте свои пришедшие в голову метафоры, образы и ассоциации. Помните, что работа с архетипами, заключенными в систему Таро, обостряют интуицию. Если вы готовы, доставайте колоду. По традиции первыми в ней идут карты масти жезлов. Это масть огня, энергии и страсти. Следом нас будут ждать кубки, вода и эмоции. Потом мечи, воздух и интеллект. И пентакли, земля и материальные ресурсы.